Антон обвел нас многозначительным взглядом. «Так вот», — продолжил он, — «осмотрели мы все, потом поужинали, сели на скамейки и начали ждать. Нам ведь говорили, что вспышки эти можно прямо у избушки видеть. Сидим, разговариваем потихоньку, темнеть уже начало. И тут я краем глаза увидел первую вспышку. Знаете, как будто в воздухе сверкнула неяркая молния, длиной сантиметров 10, не больше. Причем совершенно беззвучно. Потом еще одна и еще. Шаман с Дэном тоже их увидели. Сидим мы, смотрим за ними. Пытаемся понять, что это. Дэн фотографии сделал. Короче, все, как нам описывали. Потом совсем стемнело, вспышки пропали. Мы еще посидели немного и вернулись в дом. Зажгли керосинку. Сидим, обсуждаем все это. Сошлись на мнение, что это явно какие-то разряды. Но понять их природу так и не смогли. Денис предложил выйти, еще понаблюдать. Зона все-таки. Я только начал вставать со скамейки, и тут кто-то снаружи ударил в дверь. Глухой такой удар. Сильный. Будто бревном стукнули. От двери даже пыль пошла. Я аж подпрыгнул от неожиданности. Дэн тоже вскочил. Шаман за свой нож схватился. Смотрим мы на дверь и понимаем, что за ней кто-то есть. Шаги слышны, тяжелые такие, и сопение. Ясно, что не человек, а зверь какой-то. Я тогда сразу про быка подумал, очень похоже. Несколько секунд было тихо, а потом опять удар в дверь. И снова сопение, недовольное такое. Нам еще повезло, что дверь наружу открывалась, а не вовнутрь. Шаман потихоньку подошел к двери и быстренько закрыл ее на засов. И тут же отпрыгнул. Зверюга снова дверь боднула. А потом слышим. Она вдоль стены к окну пошла. Дошла до него и заглянула к нам. «И что?» — интересно спросила Маша. «Кто это был?» «Не знаю», — пожал плечами Антон. «Мы никого не увидели, но ясно почувствовали, что там кто-то есть. И этот кто-то на нас смотрит. Очень неприятное ощущение». Ломиться в окно эта тварь не стала. Мы слышали, как она обошла вокруг избушки, еще раз толкнула в дверь и ушла. Мы еще минут 10 подождали. Потом дверь открыли и выглянули. И представляете, зверюги нет. А над дверью снова висит череп. «Просто мистика», — сказала Маша. «Именно», — согласился Антон. «Утром, когда проснулись, на дверь глянули. На ней свежие отметины от рогов остались. Мы уже уезжать собрались». Поэтому не побоялись снять череп, померили. Отметины на двери абсолютно точно совпадали с размахом рогов. «И что это все-таки было?» – поинтересовался я. «Призрак?» Ответ очень прост. «Не знаю. А гадать не хочу. Но и это еще не все. Когда мы в прошлом году приехали туда снова, черепа там уже не было. И вспышек больше не было. Хотя мы ждали их два вечера. Вот и пойми после этого, что это было». «У меня самый запоминающийся случай был в году 98-м», — сказал Калина, взглянув на меня. «Профь меня к тому времени уже два раза в зону водил. Он не любил больших компаний и в зону всегда брал кого-то одного. В этот раз он взял меня. Мы с ним поехали в одну известную ему зону, тут неподалеку. Я сидел за рулем. Проф рядом. Спокойный, молчаливый. Поехали мы. Погода как раз испортилась». Дождь пошел. Сначала не сильный, но чем дальше ехали, тем сильнее он становился. И вот еду я по трассе, сильно не разгоняюсь, так как видимость из-за дождя довольно плохая. Впереди был подъем, я перед ним немного прибавил скорости. Где-то перед вершиной подъема вижу идущий по встречной полосе КамАЗ. И вдруг из-за него прямо навстречу выскакивает черный Мерс. Скорость явно за сотню. Расстояние между ним и нами метров 100. Он уже и обогнать КамАЗ не успеет, и уйти на свою полосу тоже не получается. Короче, типичная ситуация с обгоном в неположенном месте. Летит по встречной прямо нам в лоб. И мне уйти некуда. Слева грузовик приближается, справа столбик ограждения и нехилый обрыв. Да и туда уже не успеваю. Счет идет на мгновение. Короче, понимаю. Это все. Жму на тормоз, вцепляясь в руль. Вижу перед собой ошалелое лицо водителя Мерса. Жду удара. И тут происходит нечто невероятное. Наша машина и встречная просто проходят друг через друга, не встречая сопротивления. Было такое ощущение, как будто ветром пахнуло. И все. Остановился я кое-как, оглянулся. Мерседес стоит на обочине, целехонький. Водитель явно в шоке, как и я. Взглянул на профа, спрашиваю, что это было? Он лишь усмехнулся и велел ехать дальше. «Это сделал проф?» – спросил я. «Да, но как он это сделал, я не знаю до сих пор. Могу только предполагать, что это какие-то шутки с пространством». «Жаль, что его не было со мной», – сказала Маша. Потом улыбнулась. «Не обращайте внимания. Это я так, брюжу потихоньку». Стало тихо. Я сидел и думал о том, что еще полгода назад, услышав такие истории, счел бы их обычными байками. Но после того, как увидел того червяка на поляне, я был готов поверить во что угодно. «И много у вас таких историй?» – спросил я. «Полный мешок», – за Антона ответил Калина. «Пройдет еще несколько лет, и таких историй будет полно у каждого человека». «Армагеддон все ближе, Егор», – произнес Антон, задумчиво глядя на меня. «У нас даже нет 4-5 лет, как мы предполагали. Все начинается уже сейчас». «Это ты о климатических катастрофах?» – догадался я. «И о них тоже», – кивнул Черный. «А еще землетрясений становится все больше. Большинство из них слишком слабы, чтобы их ощутили люди. Но приборы фиксируют все эти толчки. Мы можем следить за тем, где они происходят, с какой силой и на какой глубине. И видим, что достаточно сильные толчки начинают происходить там, где о них сроду никогда не слышали. Планета просыпается. Как и говорил проф, вечная и неописуемая, пожелала, чтобы человечество перестало существовать. Даже если наш мир просуществует еще миллионы лет, это уже ничего не изменит. Человечество обречено». «Все-таки это слишком далекие перспективы», – пожал плечами я. «Меня интересует что-то более близкое, например, признаки приближения Армагеддона». «Оглянись, и ты их увидишь», – сказал Калина. «Посмотри, что творится в мире. Он потихоньку начинает сходить с ума. Люди, которых мы хорошо знаем, вдруг меняются и совершают немысленные для нас поступки. События складываются так, как мы не могли бы предполагать. Мир меняется, в нем все больше абсурда». «По-моему, мир всегда был абсурден», – не согласился я. «И я не вижу существенных отличий между тем, что было сейчас и, например, 10 лет назад». «Так только кажется», – в свою очередь не согласился Александр. «Возьмем то, что было 20 лет назад, так нагляднее. Был Советский Союз. Были два противостоящих друг другу блока. Несмотря на это, а скорее именно поэтому, в мире была стабильность. А что теперь? Мировой порядок рухнул. Штаты целенаправленно добивают последние устои международного права. Уже сейчас торжествует право сильного. А дальше этот тип отношений будет определяющим. Кто-то из политиков считает, что это хорошо, что это им на руку. Но они ошибаются. Пройдет несколько лет. Власть штатов пошатнется из-за вала обрушившихся на них проблем. И те, кому они раньше диктовали свою волю, почувствуют свободу. А свобода у нас всегда выливается в хаос, анархию и войну». «Я допускаю, что такое случится», – согласился я. «Порядка в мире сейчас действительно меньше, чем было. Но почему все это происходит?» «Потому что миры отражений перестают быть изолированными», – ответил Черный. «Если раньше наблюдалось только ветвление миров, создание все новых и новых отражений, то теперь идет обратный процесс – соединение миров. Миры начинают проникать друг в друга, и проявляется это прежде всего на событийном уровне, на происходящих вокруг нас и с нами изменениях. Внешне все выглядит очень буднично. Нет никаких явных разрывов пространства и прочих эффектных штучек. Просто ветви миров смыкаются. Привычная нам реальность меняется. И хуже всего то, что какие-то вещи мы можем просто не замечать. Воспринимать их как нечто само собой разумеющееся», — добавил Калина. «Потому что вместе с изменением мира меняется и наше сознание. На этот счет есть очень хорошие строки у Роберта Шекли в его повести «Обмен разумов», — сказал Черный, поднимаясь с кресла. «Минутку». Он подошел к одному из книжных шкафов, просмотрел корешки книг, потом вынул одну, снова сел в кресло. «Сейчас найду», — сказал он, листая страницы. «Вот. Никто не хочет, чтобы его иллюзии оказались под угрозой. и поэтому Марвин старался выяснить, на каком он свете. На земле он или на дубле? Нет ли здесь приметной детали, не соответствующей той земле, где он родился? А может быть, таких деталей несколько? Марвин искал их во имя своего душевного покоя. Он обошел Стэнхоуп и его окрестности, осмотрел, исследовал и проверил флору и фауну. Все оказалось на своих местах. Жизнь шла заведенным чередом. Отец пас крысиные стада. Мать, как всегда, безмятежно несла яйца. Он отправился на север, в Бостон и Нью-Йорк. Потом на юг, в необозримый край Филадельфии, Лос-Анджелес. Казалось, все в порядке. Он подумал о том, чтобы пересечь страну с запада на восток под парусами по великой реке Делавэр и продолжить свои изыскания в больших городах Калифорнии, Скентеди, Милуоки и Шанхае. Однако передумал, сообразив, что бессмысленно провести жизнь в попытках выяснить, есть ли у него жизнь, которую можно как-то провести. Кроме того, можно было предположить, что даже если Земля изменилась, то изменились также его органы чувств и память. Так что все равно ничего не выяснишь. Он лежал под привычным зеленым небом Стэнхоупа и обдумывал это предположение. Оно казалось маловероятным. Разве дубы-гиганты не перекочевывали по-прежнему каждый год на юг? Разве исполинское красное солнце не плыло по небу в сопровождении темного спутника? Разве у тройных лун не появлялись каждый месяц новые кометы и новолуние? Марвина успокоили эти привычные зрелища. Все казалось таким же, как всегда. И потому охотно и благосклонно Марвин принял свой мир за чистую монету, женился на Марше Беккер и жил с ней долго и счастливо. Здорово, верно? Антон закончил читать и с любопытством посмотрел на меня. «Да», — согласился я, — «это интересно. То есть ты хочешь сказать, что какие-то изменения мы можем воспринимать как нечто вполне нормальное, потому что изменится наша память?» «Именно», — согласился Антон. «Я не говорю, что все идет до той степени, что описал Шекли. Он всегда намеренно утрирует. Но мы действительно можем не замечать каких-то вещей, воспринимать их как нечто само собой разумеющееся. При этом еще не ясно, хорошо это или плохо», — вставил Галина. «Потому что если однажды подобные изменения начнут происходить в массовом порядке, то неизвестно еще, что лучше – видеть, осознавать изменения и на этой почве съехать с катушек, или не замечать наступающего хаоса, воспринимать мир обыденным и нормальным и тем сохранить свое душевное спокойствие. Фишка в том, что проще всего будет выжить тем, кто сможет принять новый мир таким, каков он есть», — добавил Антон. «Если сейчас весь этот сюр, который ты сам уже видел в зонах, существует только там, то вскоре он выйдет за пределы зон. Все это будет происходить прямо здесь, в городах, на знакомых нам с детства улицах, в наших домах и квартирах. И спрятаться от этого будет просто негде». Я так и не понял, что именно будет. Природная катастрофа или соединение разных реальностей? Спросил я, глядя на Антона. «Что будет реально, не может пока сказать никто», — ответил Черный. «И любые прогнозы – это только прогнозы, какими бы точными они ни казались». «Я вижу несколько вариантов», — сказала молчавшая все это время Маша. «В одном из них этот дом сгорает. В другом здесь идет стрельба, но нас здесь нет. За дом бьются две какие-то банды. В третий дом просто разграблен, в нем выбиты стекла. И так далее. При этом я не вижу ни одной реальности, в которой этот дом сохранился бы. Вот эта картина», — она не глядя указала на стену, — «будет пробита выстрелом из охотничьего ружья. Ты видишь ее?» — тихо спросил я, пораженный словами девушки. «Эту картину?» «Это сложно назвать видением», — ответила девушка. «Я просто знаю, что она там висит». «А если я ее завтра продам?» — спросил Черный. «Или просто сожгу сейчас в камине?» «Я и говорю о том, что вариантов много», — не стала спорить Маша. «Но одно остается неизменным. Этому дому предстоит пережить тяжелые времена. Уж извини». Она виновато улыбнулась. «А что будет вообще со страной?» — поинтересовался я. «Какие ты видишь варианты?» «Вижу хаос, разруху. Людей пытаются куда-то эвакуировать. В городах хозяйничают банды. Ночью видно зарево пожаров, топливо на вес золота, из-за канистры бензина могут убить, да и просто так могут убить. Жизнь человека ничего не стоит. Нет полиции, армия занята охраной стратегических объектов. Да и та постепенно разбегается. В других реальностях все почти то же самое. Но есть хоть одна более-менее хорошая реальность? Снова спросил я. Есть, кивнула девушка. Но я не хочу о ней говорить. Почему? Есть такая примета. Если расскажешь о чем-то хорошем, то оно, скорее всего, не сбудется. Поэтому я не хочу говорить об этой ветке реальности. Может быть, тогда все пойдет именно по этому сценарию. Но он действительно хороший. Скорее всего, это меньше из зол, уклончиво ответила Маша. Видишь, как все сложно. Антон задумчиво посмотрел на меня. Мы знаем, что будет какой-то катаклизм. Знаем те или иные сценарии его развития. Какие-то похуже, какие-то получше. Но что будет на самом деле, нам неизвестно. Но уже сейчас мы видим признаки надвигающихся перемен. Их становится все больше и больше. Но ведь ты говорил, что можно спрятаться в другом мире. Верно, кивнул Антон. И мы готовимся к этому, на всякий случай. Уже сейчас мы готовим какие-то схроны с провизией, топливом и оружием. Со всем тем, что нам может понадобиться через несколько лет. Потому что потом, когда начнутся катаклизмы, всего этого просто будет не достать. Да, это понятно, согласился я, немного помолчав. Спросил. Можешь еще что-нибудь рассказать о признаках перемен? Могу, согласился Антон. Проф говорил, что в тех отражениях, в которых он побывал, многие хорошо знакомые ему фильмы имели другую концовку, другие варианты эпизодов. Когда реальности начнут смыкаться, мы будем видеть и подобные нестыковки. То есть ты видишь фильм, который знаешь с детства, и вдруг с удивлением понимаешь, что в нем что-то изменилось. Ты был готов дать руку на отсечение, что такой-то эпизод был таким-то, но вот ты смотришь фильм, а там все иначе. Иные костюмы, иные слова, иные детали, иные действия. Разум нуждается в объяснении таких вещей. Поэтому ты списываешь все на несовершенство памяти. Хотя память на самом деле здесь ни при чем. Просто фильм реально изменился вследствие соединения веток реальностей. Именно так это и происходит. Буднично и незаметно. Просто что-то вдруг меняется, становится другим. Если вместе с этим изменением изменилось и твое сознание, ты можешь вообще не заметить перемены. Твоя память будет подкорректирована. Так бывает в том случае, если в той параллельной ветке реальности существовало твое другое «я», другая частичка тебя. Объединение происходит незаметно. При этом память не суммируется, а замещается. То есть в твоей новой памяти какие-то ее элементы будут от одного твоего «я», какие-то от другого. Но в целом все равно будет одна память. Ты даже не заметишь того, что что-то изменилось. И есть другой вариант, когда в той другой реальности тебя вообще не будет существовать. Тогда реальность меняется, а объединение памяти и сознания не происходит. В итоге ты можешь заметить какие-то изменения. Опять же, все эти тонкости этого механизма нам пока неизвестны. Я описываю лишь самые общие принципы. То, как я понимаю, все это в данный момент не факт, что мое понимание истинное. Ты говорил, что проф объединил в себе несколько своих «я». Речь шла именно о таком объединении? Нет, покачал головой черный. В случае с профом объединялись его «я», разбросаны не только по отражениям, но и по иным временным пакетам. А это совершенно другая ситуация. Если при объединении отражений наши «я» замещаются, комбинируются, то в его случае они именно суммировались. То есть в его сознании был опыт несколько прожитых жизней. «Все-таки это достаточно сложно понять», – покачал головой я. Потом улыбнулся. «Я уверен, что если бы ты рассказал все это психиатру, тебя бы точно не отпустили». «Наверное», – тоже усмехнулся черный. «Но именно поэтому я к ним и не хожу». Несколько секунд было тихо. Потом слово снова взяла Маша. «Вы слышали о хранилище семян в Шпицбергене?» – спросила она. «Конечно», – кивнул Черный. «Есть какая-то новая информация?» «Да». «Знаете, почему вы построили именно там?» «Потому что там удобное место», – ответил я. «В пещерах стабильная минусовая температура. Семена там могут храниться почти вечно». «Да, но не только это», – покачала головой Маша. «Для такого хранилища можно было найти место и где-нибудь на материке». Даже удобнее было бы с завозом семян. Но выбрали именно Шпицберген. И выбрало не правительство Норвегии, как утверждается, а гораздо более высокие структуры. Серые, предположил я. Без них не обошлось, утвердительно кивнула девушка. А Шпицберген выбрали как раз из-за его недоступности. Если произойдет глобальная катастрофа, а точнее, когда она произойдет, выжившие разграбят все доступные им запасы продовольствия, в том числе и хранилища семян, если таковые им попадутся. Единственная гарантия сохранения семенного фонда в таких условиях является удаленность подобных хранилищ. Да, возможно, согласился Калина. Кстати, хранилище на Шпицбергене уже работает. Недавно о нем по телевизору рассказывали, подтвердил я. У нас в России тоже есть похожее, сообщила Маша. Это старый рудник, в котором когда-то добывали олово. Место северное, удаленное. В подземных выработках круглый год минусовая температура. Маша улыбнулась. А для людей там ничего не строят, поинтересовался я. Для людей нет, покачала головой девушка. Я там все обыскала. В той пещере только семена и небольшой склад оружия. Укрытие для людей строят в других местах. Где именно? Тут же спросил я. Я знаю о четырех. Одно самое восточное находится за Енисеем, примерно там, где когда-то произошел Тунгусский взрыв, но немного севернее. Саша говорит, что там очень крепкая осадочная платформа. Так говорят геологи, уточнил Калина. Да, верно, подтвердила Маша. Это убежище целиком находится под землей. Оно не слишком большое. Я не знаю, сколько людей там может укрыться, но точно не больше нескольких сотен. Внутри все обшито металлом. Вдоль стен провода. Под потолком короба воздуховодов. Убежище абсолютно герметичное и сможет существовать даже в том случае, если наверху будет слой воды до 30 метров. Там у них какое-то выдвижное устройство для забора воздуха, на тот случай, если все затопит. Хозяйничают там военные. Оборудование, продукты и прочее, все необходимое завозят до перевалочного пункта весной по большой воде. Потом уже оттуда на вездеходах доставляют на место.